Глава 19. Освобождение Венгрии. Декабрь 1944, март 1945 года. Город Пустовом. Город Вуковар на Дунае мы так и не смогли взять. 18 декабря нас сменили болгарские войска, а мы в Бачка-Паланге переправились через Дунай и пешим порядком направились в Венгрию. В городе Бая снова переправились через Дунай и пошли на Сексарт. Жители, воевавшие против СССР Венгрии, не встречали нас. Как и румыны, они опасались мести с нашей страны за бесчинство своих солдат в России. Но женщины везде и всегда остаются женщинами. Венгерки находили повод и способ, чтобы гульнуть с нашими солдатами. Однажды с застолья с танцами и песнями я бесцеремонно удалил своих солдат, чтобы они занялись своими служебными делами, а венгерок пристыдил на ломаном немецком. «Что же вы делаете? Ваши мужья воюют с нами, кровь льет, а вы тешитесь с русскими солдатами». «Пусть воюют», — игриво ответили мадьярки. «А нам хочется повеселиться с вашими солдатиками, они такие симпатичные». 25 декабря 52-ю дивизию в составе 68-го корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта из Сексарда автомашинами через Секеш-Фехервар перебросили в Чаквар, западнее Будапешта, на внешний обвод окруженных в Будапеште немцев. Севернее Чаквара мы выдержали страшнейшие бои с немецкими танками, рвавшимися на выручку к своим, в Будапешт. Наша дивизия потеряла в тех боях 3/4 своего боевого состава. Ее остатки отвели в горы севернее Чаквара, и мы заняли оборону в полосе шириной аж целых 15 километров. В обороне были полукилометровые прогалы, и только благодаря маневренности нам удавалось громить прорывавшегося в эти дыры противника. Мои батареи постоянно перебрасывались на танкоопасные направления. На автомагистрали Вена-Будапешт стоит небольшой венгерский городок Пустовом. Не знаю, что его название означает по-мадьярски, но по-русски ничего хорошего оно не предвещало. Немцы настойчиво пытались с разных сторон прорваться в окруженный нашими войсками Будапешт. Пробовали они это сделать и через Пустовом, но безуспешно. Город обороняли от прорыва стрелковый батальон Морозова и мой арт-дивизион, а также приданные нам 2 истребительно-противотанковых и 2 минометных полка. Это около сотни пушек и столько же крупнокалиберных минометов, да плюс мои 8 пушек. Все оборонительные средства в городе были врыты в землю и хорошо замаскированы. Обильные снега сравняли все военные объекты с городским пейзажем. Мы с комбатом Морозовым чувствовали себя в присутствии такой силищи очень защищенно и уверенно. Пусть попробуют фашисты прорваться в Будапешт. Новый 1945 год мы встретили спокойно. Утром 2 января я поднялся на чердак в стереотрубе на своем наблюдательном пункте. Город и его окрестности, наши и немецкие позиции, утопавшие в снегах, являли картину равно дивной умиротворяющей красоты. Стояла тишина, не слышно ни единого выстрела. В лучах яркого солнца искрился белый-белый снег. Легкий морозец приятно бодрил и щекотал ноздри. Так и хотелось встать на лыжи и резво съехать вниз с пологих скатов гор. Но шла жестокая война. Приходилось не кататься с гор, а внимательно рассматривать на их склонах позиции противника. Однако никаких изменений на немецкой и на нашей стороне за ночь не произошло. Передав стереотрубу дежурному разведчику, я стал спускаться вниз. И тут в разных концах городка натужно взревели моторы тяжелых автомобилей-тягачей. Что случилось? Вскакиваю снова на чердак, осторожно выглядываю в слуховое окно и прихожу в ужас. Сотни машин по всему городу, взламывая маскировку, вытягивают из окопов пушки и минометы. На чистом заснеженном фоне построек разверзлись десятки черных ям, разворочены маскировочные козырьки. Город мгновенно превращается в растревоженный муравейник. На машины, загруженные ящиками со снарядами, быстро вскакивают солдаты, и весь поток автомобилей устремляется в горы, в наши тылы. К великому сожалению, вижу все это не только я. С окружающих гор наблюдают все это и немцы. Компактность городка и близость гор дали возможность полкам в считанные минуты скрыться в горах. Немецкие артиллеристы не успевают сделать по ним ни единого выстрела. Это было единственным, что порадовало меня. Не без гордости подумал, будь такое на моих глазах у немцев, я бы успел разгромить их своими гаубицами. Долго не могу прийти в себя от увиденного. Моему возмущению нет конца. Как можно средь бела дня на глазах у противника рушить организованную оборону, снимать с позиций, увозить из города такую армаду вооружения и оставлять беззащитным, известив об этом противника, целый город? Практически открывать немцам магистраль на Будапешт, а нас, оставшихся здесь хозяев обороны участка, отдавать на съедение немцам? Не возместят же наши 8 пушек и несколько десятков пехотинцев силу 4 полков, покинувших город? Неужели нельзя было сделать это тайком от немцев? Ночью? Это же приглашение противнику. Бей, бери, уничтожай их, они голенькие. Связываюсь по телефону с генералом. Я же командир арт-группы. Это меня поддерживали убывшие части, которые в торопях даже известить меня о своем уходе не успели. Выражаю свое недоумение и тревогу. Генерал ничего не стал мне объяснять, только строго приказал заново организовать оборону города своими силами. Лишь некоторое время спустя мы узнали, почему так спешно сняли полки. Оказалось, мощная танковая группа генерала Гудериана прорвалась южнее нас к Дунаю и стремительно двинулась вдоль реки на север к Будапешту. Требовалось экстренно остановить немцев. Легко генералу сказать, обороняй город 8 пушками, которые стоят на восточной окраине, а немцы пойдут с запада и с севера. Снимаю обе свои пушечные батареи с замаскированных позиций, вывожу их на открытое место и, скрипя сердце на виду у немцев, ставлю одну у западной, другую около северной дороги. К сожалению, мы не могли воспользоваться окопами, которые оставили после себя ушедшие полки. У них были слишком узкие сектора обстрела. Пока батареи выполняют мой приказ на перемещение, я со своего наблюдательного пункта зорко всматриваюсь в немецкие позиции. И вдруг, как и ожидал, вижу колонну немецких танков. Конечно же, немцы не преминули воспользоваться уходом наших войск. Как ни пытались танки проскочить скрытно в разных местах, я успел пересчитать их. Но поразить огнем гаубичной батареи не успел. Мои батарейцы были еще в пути. Танков оказалось ровно 40 штук. Полнокровный, наверное, только что прибывший танковый батальон. 3 роты, по 13 танков и танк командира батальона. Докладываю генералу. Ровная цифра 40 насторожила его. И он, как я и догадывался, не поверил в такое большое количество танков. Хотя мне ничего не сказал. Только напомнил, твоя задача — не пропустить немецкие танки в Будапешт, сколько бы их там ни было. Как обидно было мне, что генерал Миляев посчитал, что я преувеличиваю количество немецких танков. И все это из-за того, что многие командиры, особенно из числа кадровых служак, часто врали, преувеличивали силы врага, чтобы получить побольше подкреплений, а после успешного боя похвастаться своим героизмом. На одну из послевоенных встреч ветеранов дивизии я услышал откровенные признания начальников штабов, как они лгали в своих донесениях. Чтобы получить побольше пополнения, потери преувеличивали, а когда спирт выдавали, то преуменьшали их. Я же с самого детства приучен был говорить правду, и как честный человек, к тому же математик, приученный к скрупулезной точности, всегда докладывал истинные сведения, на чем и горел. Уже после войны пехотные связисты подарили мне схему связи 439-го полка, на которой были точно проставлены 3 группы немецких танков. 13, 13, 14 штук. Так оно было. На мои 8 пушек шло с фронта и в обход, с тыла, 40 немецких танков. А генерал мне не поверил. Подумал, что танков не более полутора десятков. Не успели мои огневики на новых позициях не то что окопаться, даже сошники для стрельбы врыть в землю, как немцы обрушили на каждую батарею мощный артминометный огонь. Разрывы мин и снарядов косили расчеты, потому что на открытом мерзлом грунте от них негде было укрыться. И тут же пошли в атаку немецкие танки. На каждую мою батарею напало с фронта по танковой роте немцев, а их третья рота во главе с танком командира батальона, проскочив нашу жиденькую оборону, пошла по нашим тылам в обход и, разделившись надвое, напала на батареи с тылу. И прятаться-то нам негде, стрелять надо, нельзя пропускать танки через батарею. Я прибежал на ближайшую к НП вторую батарею, подаю команду на открытие огня. К орудиям под разрывами мин и снарядов вскочило с земли по 2-3 человека, остальные замертво лежат на снегу. Погибли и оба офицера батареи. Хорошо, что я прибежал именно на эту батарею. Между орудиями и около них рвутся мины и снаряды, но наибольший урон наносят разрывы танковых снарядов. Редеют расчеты, но и у немцев уже горят 3 танка. Четвертый на одной гусенице крутится. Прямыми попаданиями танковых болванок разбиты первое и второе орудие. Убит осколком наводчик ближайшего ко мне 4-го орудия. Встаю на его место, ловлю в прицел головной танк, поджигаю его. Еще один танк подбивает стреляющее 3-е орудие. Целюсь в танк, который обгоняет остальные. Вот он уже в перекрестии прицела, орудие заряжено. Нажимаю на спуск и резко откидываюсь всем телом назад, чтобы не получить удар окуляром в лицо при откате ствола. В грохоте боя я не услышал шума моторов немецких танков, приближавшихся к нам сзади. Это была 3-я группа танков, которая напала на нас с тыла. И все же краем глаза я уловил блеск, быстро надвигавшийся на меня танковой гусеницы. Поворачиваю голову влево и вижу в полуметре от себя танк. Мелькание блестящих треков гусеницы мгновенно вырывает из памяти страшное вращение зубьев барабана молотилки, в которую я заглянул однажды в детстве на таку. Наверное, тот возродившийся страх ускорил движение моей откинувшейся головы и всего тела назад. Упираюсь ногами в землю и перевертываюсь через голову. Гусеница проносится мимо. Случайное совпадение двух движений спасло мне жизнь. Да, если б не откат. Слышу громкий металлический скрежет, скрипящий лязгающий хруст, ломающийся под тяжестью танка нашей пушки. Но быстрая сальто-мортальто отбросила меня от танка, и меня не раздавило вместе с пушкой. Поднимаюсь на колени, никак не могу найти свою сбитую шапку. Хватаю шапку с убитого наводчика и вьюном откатываюсь в кусты. А немецкие танки, пришедшие спереди и сзади, уже смешались и сообща двинулись на южную окраину городка. Все 4 орудия моей батареи лежат приплющенные к земле. Ко мне подползают 4 уцелевших солдат из орудийных расчетов. В руках у них замки от пушечных затворов. Я обрадовался, хвалю ребят, молодцы, что догадались вытащить затворы. Это доказательство, что пушки не стрельнут, даже если попадут к врагу целыми. Вместе мы наблюдаем из кустов, как немецкие пехотинцы, что бежали за танками, пристреливают лежащих на снегу наших раненых. Остановившись, с интересом рассматривают разбитые наши пушки. Мы с солдатами, перебежками и ползком, прячась за домами, побежали на мой наблюдательный пункт. Туда же прибыл с горсткой солдат 1-й батареи и мой заместитель по строевой части, капитан Свинцов. Все офицеры с обеих батарей погибли в бою. Спускаюсь в погреб, где сидел комбат, а там только отключенные провода болтаются. Решаю бежать из города на опушку леса, там подключиться к телефонному кабелю, идущему на гаубичную батарею, и ее огнем воспрепятствовать дальнейшему продвижению немцев. Выскакиваю на улицу, а по ней бежит толпа орущих и стреляющих, обезумевших от успеха немецких пехотинцев. Я быстро назад, в калитку. Огородами обгоняем немцев, попадаем на опушку леса. Благо связист на НП уцелел, и с телефонным аппаратом находится теперь рядом со мною. Связываемся с батареей, открывая огонь из гаубиц и останавливаю наступающих немцев. Тут же на НП оказался и комбат. Его пехотинцы заняли оборону вдоль опушки предгорного леса. Отправил капитана Свинцова на огневую позицию гаубичной батареи, чтобы он в случае прорыва немцев увел ее в безопасное место. Я сам, наконец, вздохнул и огляделся вокруг. С помощью уцелевших солдат взялся оборудовать собственный наблюдательный пункт и только теперь внезапно ощутил настоящий страх за все случившееся. Две мои батареи вместе с людьми и конями погибли. Городок мы оставили, и за все в ответе я один проиграл бой, хотя и неравный, заранее обреченный. Настроение у меня самое, что ни на есть, паршивое. Что-то будет. Не рад, что и сам уцелел в этом бою. Правда, в отместку за потерю 8 пушек мы уничтожили 9 немецких танков. Хотя об этом, как и о том, что меня бросили на сиденье немцам, речи яс никто не поведет. А вот за то, что потерял 2 батареи и оставил город, спросят строго. Так и вышло.